О свет живородящий, силу дарующая, чарующие спектры созидания первоестества, ритмы блеск, гармония чистоты, извечный протуберанец воздохи-выдохи космоса, хаос проявленности материй, живости красок, каждой черты, линии, горизонт, сферы, вертикальности соизмерений, амплитудность потоков невременного, безмерность в оплотах цветов, спектры живости, язык первопредков проявленный, очертания в лучах, принимающий тающий каскад, благость сонастрой, поток и у нас проявленный, от земли в небеса свысей, как роса на траве, да на матушке земле, рожденные вне времени, глаз и улыбка дитя в пришедшей заре.